Примечание к части 16. Краткое день 27 июня, 4 дня после дня рождения Дадли. 78. Хороший брат для плохого. Еще пара поворотов, потом проезд в широкую арку, и их путь, наконец, завершился возле широкого больничного крыльца. Лафисон вручил их вознице документы на пейджер, боковым зрением наблюдая, как заливающегося слезами и тоненько подвывающего Дадли выводят из машины и усаживают на кресло-каталку. Довольный байкер крутанул мотоцикл вокруг одной ноги и за пару секунд скрылся из виду, а Лаки пришлось поспешить, пристроившись к какой-то паре, как раз заходящей в больницу. Никто его не остановил, и он быстро проскочил мимо записывающей посетителей администраторши, бросил взгляд на снующих туда-сюда людей в белых халатах, застегнутых у персонала и накинутых у посетителей. Где они их? А, вот, повезло снова, перед выходом как раз оказался мужчина с двумя детьми, снял халат из себя и отпрысков и повесил в шкафчик, откуда Лаки тут же один извлек и накинул на плечи. И хоть он доставал ему до пят, никого, в том числе и его самого, это не смущало. А теперь бегом по коридору в сторону левого выхода, откуда должны были провести пострадавшего. Да, он настиг его как раз перед лифтом, но тут удача покинула его, Гарри не пустили, молча указав на табличку только для персонала. У соседнего лифта толпилась небольшая очередь, но еще хуже было то, что как раз погасла кнопка 10 и зажглась 11. Пешком Лафисон бросился вверх по лестнице, как обычно переоценив возможности этого тела. На четвертом этаже он уже задыхался, на шестом ноги отчаянно загудели и попытались отказаться подниматься на очередные ступеньки. Заставил, и на седьмой еле выполз, подтягивая себя обеими руками за перила. Успел, он заметил, как за девушкой, везущей каталку, закрылась одна из боковых дверей. Опоздали, с испугом выдохнул Гарри. Не думаю, чуть поморщился Лаки. Целители во всех мирах одинаковы, либо делают все сразу, либо потом возится достаточно долго. Он немного задержался перед дверью и не зря. Через пару минут оттуда выпорхнула та же девица с какими-то пробирками в руках, скользнула по нему мимолетным взглядом и быстрыми шагами скрылась в конце коридора. Время. Он решительно открыл дверь и вошел в небольшой кабинет, выкрашенный белой краской. Дадли все так же сидел на каталке и все так же подвывал от страха и боли, покачиваясь из стороны в сторону. «Постарайся поменьше двигаться, мне нужно прицелиться», — сходу заявил Бог, вытаскивая из рукава палочку. «И второго раза у меня, скорее всего, не будет». Кузен промычал что-то невразумительное, но раскачиваться не перестал. Ну да, можно кусту на ветру приказать не шататься, с тем же результатом. Вот так держи, если хочешь, конечно, обойтись без ножа и скулапов». Лаки взял руки кузена и поставил на верхнее и нижнее веко, широко раскрывая раненый глаз. Осколок был виден, уже плюс. По глазу не переставая текли слезы, затрудняя обзор. Это минус. Скрипнула ручка двери, а это уже минус очень большой. И поэтому, эй, мальчик, что это ты? Нельзя тыкать в глаз веткой, не помешаешь. Уже нет. Прицел, совмещение с ритмом раскачивающейся мишени, предельная концентрация. Все чувства обострились, словно в бою. Ничто не могло уже отвлечь его от цели. Что бы ни происходило вокруг, он сделает его решающий выстрел. Ваниска. И как только замер последний звук заклинания, он резко оттолкнул Дадли вместе с каталкой. Сколько времени продержится эффект заклятия, неважно. Хватит и пары мгновений. Он хотел даже подставить ладонь примерно на то место, где должен был появиться осколок, но в глазах резко потемнело и пол неожиданно ушел из-под ног. Последнее, что он почувствовал, это обжигающая боль во лбу, и его выкинуло из оседающего на пол тела с такой силой, что даже подкинуло на кровати при приземлении в камере. Ну, вот и он, долгожданный отдых. Смешно, он явно продлится недолго. Гарри пришел в себя от какого-то мерзкого запаха, чего-то совершенно отвратного, что ему совали под нос. Впрочем, отвратно было не только это, гадко было во рту и весьма противно, хоть и не сильно, кружилась голова. Он лежал на кушетке все в том же кабинете, девушка-медсестра сидела возле и слегка похлопывала его по щекам. «Он пришел в себя», — сказала она кому-то в глубине комнаты. Гарри не видел того, с кем она разговаривала, у него не было ни линз, ни очков. И что самое худшее, не было Лаки. «Хорошо», — ответил приятный мужской голос. «Пойду посмотрю, как там идут дела», — и говорящий покинул кабинет. «Как ты себя чувствуешь?» — заботливо спросила сестра, наконец закрывая и убирая на стол бутылочку с ужасно пахнущим содержимым. «Где Дадли?» Вместо ответа вскинулся мальчик, пытаясь подняться и осмотреть помещение. Его повезли на осмотр. «Ты каким-то образом умудрился извлечь осколок». Она потянулась к столу и взяла с него палочку, вот этим. И она пристально и с большим интересом заглянула ему в глаза. «Как ты это сделал? Ведь это ты сделал, я видела, я, это случайно, мисс. Правда, я просто хотел, чтобы ему не было так больно и...» Пощекотал ему в носу. Он чихнул, и стекло выскочило. «Просто повезло, хотя мы так уже делали. Один раз мы кидались песком, и я тоже попал ему в глаз, и так сделал, и песок выскочил». Гарри врал и чувствовал, что врет нескладно, и что ему не очень-то верит. Но что было делать? Лаки не было, а девушка смотрела на него с каким-то жадным интересом и оставлять в покое, по-видимому, не собиралась. Гарри даже хотел притвориться, что ему опять плохо, но уж очень не хотелось снова нюхать эту вонючую гадость. «А что с тобой случилось потом? Почему ты потерял сознание?» «Ну, я слишком долго смотрел на его глаз, и мне стало муторно», — опять солгал Гарри. Впрочем, здесь была немалая доля правды, ему действительно мучительно хотелось отвернуться, пока Лаки целился. А больше всего он боялся, что от такого созерцания у него самого на глаза навернутся слезы. «Ладно, давай пока запишем тебя. Как твое имя?» «Идем», — позвала она Гарри, закончив. «Отведу тебя в комнату для ожидания, будете с кузеном ждать там твою тетю, она уже в пути». «А-а, можно я заберу свою волшебную веточку?» «Да, конечно, только не пытайся больше никого ею лечить, она наверняка не стерильна». Его провели в комнату, полную игрушек и детских книг. На одном из томов крупными витыми буквами было написано «Сказки». Гарри бы с удовольствием скоротал время за чтением, тем более, что Лаки постоянно пенял ему, что он не читал сказок, но без очков или Лаки это было нереально. «А где Дадли?» — снова спросил он, прежде чем медсестра успела уйти. «Наверное, на процеду. Уже все закончили». Дверь открылась, и высокий мужчина в халате ввел за руку измученного кузена Гарри. На глазу у него была какая-то многослойная заклейка, а поверх надеты прижимающие ее очки с одним стеклом. «Повезло же твоему кузену», — обратился он к Гарри. «Кроме того, осколка все было чисто, а он каким-то непостижимым образом выскочил до операции. Кстати, вот он, можете забрать», — и врач протянул маленькую прозрачную коробочку из-под пилюль. «Храни его», как солдат, извлеченный наконечник стрелы, брат, пафосно-насмешливо заявил Лаки, быстро освоившись в создавшейся обстановке. Гарри чуть не прыснул от этой шутки и испытанного облегчения от внезапного возвращения Бога. «Ты для этого его хотел поймать?» — спросила девушка. «Даже ладонь поцарапал, пришлось обрабатывать». Гарри только сейчас обратил внимание на пластырь на своей правой руке. «Это же он как-то вытащил этот осколок», — обратилась она к доктору. «Правда, Гарри, я же говорил, я случайно», — быстро ответил Поттер, чтобы не дать Лаки ответить что-либо неподходящее. «Просто пощекотал в носу, вот и, у тебя легкая рука, малыш», — улыбнулся врач. «Что бы ты ни сделал, ты очень помог своему брату, избавив его от операции и связанных с ней рисков. Быть может, несколько лет спустя в наших кругах засияет новая звезда медицины. Подумай над этим, случайности могут быть не случайными. Через несколько лет в целители, о, нет, у Лаки были совершенно иные планы на это тело. Как ты, Дад?» — спросил Гарри, когда их оставили одних. «Болит, уже не очень», — невесело ответил тот. «Зато мне дали горячего шоколада и батончик». «О, у меня тоже есть батончик», — Гарри порылся в рюкзаке и извлек Сникерс. «Держи». Минут через 40 примчалась Петунья. На ней просто не было лица. А когда она увидела Дадли, то бросилась его обнимать, не сдерживая слез. «Как ты, мой маленький?» — причитала она. «Было очень больно, ему очень повезло», — повторил врач то, что до этого говорил Гарри. «Каким-то чудом ваш племянник помог ему избавиться от осколка и предотвратил операцию». «Чудом?» — переспросила Петунья так, будто не вполне понимала смысл, вложенный в это слово. «Ах, да, конечно, чудом. Она подписала какие-то документы, сложила рецепты, выслушала рекомендации, и они покинули больницу. На улице она сразу набросилась на Гарри. «Зачем ты сжег дом сегодня?» Сквозь зубы процедила она. «Ты мог хотя бы предупредить? Какой-то договор со мной заключал о сотрудничестве, как будто взрослый, а совершенно не считаешься. Я заказала деньги в банке, Они будут только послезавтра. Нам даже ночевать негде и ни на что. И я хотела забрать из дома кое-какие вещи. А теперь там развалины. Второй дом в развалинах из-за тебя. Ты с младенчества, мама. Но это не Гарри сжег дом. Неожиданно вмешался Дадли. Это я, случайно. А Гарри мне осколок вынул. Врач сказал, что если бы не он, я мог вообще без глаза остаться. Она посмотрела на сына, потом на племянника, потом опять и замолкла. «Тетя, я забрал документы и ваши драгоценности. Они здесь», — Гарри тряхнул рюкзаком, — «и сникерсы», — довольно добавил Дадли. «Есть еще, Лаки? Я хочу попробовать. Ты мне поможешь?» «Что именно?» — спросил Бог без особого энтузиазма. «Не помочь в чем-либо он просто не мог по договору. Быть плохому брату хорошим. Ао, ну, надо же, отговорить, Хэймэм. Ты же знаешь, я в этом не преуспел, но мы же вместе». Действительно, Лафисон не смог не улыбнуться. «И, мне кажется, Дадли, не такой уж и плохой брат. Ну, если ты так считаешь», — протянул Бог, вспоминая, сколько раз в прошлом он сам себя убеждал в том, что его братец не так уж и плох, то почему бы и нет? В конце концов, твоя жизнь, твой эксперимент. Примечание к части. Твоя жизнь, твой эксперимент. Примерно эти слова говорил Хесиш Лаки. 16-ти краткое день, 27 июня, 4 дня после дня рождения Дадли. 79 мы едем на казнь. Петунья шла по улице, держа за руку Дадли и постоянно озираясь, вытягивая свою и без того длинную шею, словно что-то выискивая. Она хотела прихватить за руку и Гарри, но он заявил, что прекрасно справится сам. Лаки совершенно не нравилось быть ведомым, так что он шагал рядом и уже собирался спросить, куда это они так спешат, когда миссис Дурсли наконец высмотрела то, что ей нужно, и решительно перешла улицу, все так же волоча за собой сына, и Гарри увидел, что она искала красную телефонную будку. «Ждите здесь, никуда не уходите», с напускной строгостью заявила она и как-то совсем беспомощно добавила, «пожалуйста». Перед тем, как войти, она бросила на них такой недоверчиво затравленный взгляд, будто они должны были сразу исчезнуть, как только она закроет дверь. Исчезнуть, разнести пол Лондона и убиться, как минимум. «И у нее есть на то основание», — хмыкнул Лаки, будто отвечая на мысли Гарри. Петунья вышла через пару минут и объявила тоном, не терпящим возражений, «Мы едем к Мардж». «Ао», — страдальчески закатил глаза Гарри. «Это так плохо», — поинтересовался Бог, насмешливым тоном пытаясь подбодрить резко пришедшего в уныние мальчика. «Еще как, Лаки, это, хуже Вернона, это тетка». Гарри запнулся. Не хотелось рассказывать Лаки о своих унижениях, о том, как она его в пятилетнем возрасте била по ногам палкой просто за то, что он выиграл у Дадли в какую-то игру, и о том, как ее любимый бульдог продержал его целый день на дереве, а Мардж только усмехалась, даже и не подумав его отозвать. Дадли в школе потом всем растрепал, и Гарри еще долго этим цепляли, и она точно будет без умолку говорить всякие гадости, унижать его при Лаки, вместе с Лаки, а у них, а у нас даже нет магии, с отчаянием воскликнул мальчик. У нас пока нет магии, назидательно и немного высокомерно смерил его глазами Бог, но у нас есть голова, ноги и руки, не связанные, и рот, тоже, кстати, не зашитые и не закрытые намордником, что тоже начинаешь ценить только со временем. Почему он вдруг так ярко об этом вспомнил? Об унижении. Мальчик. Он пристально всмотрелся в зеленые глаза Гарри. Тот с таким же вниманием всматривался в него. И они поняли друг друга. Очень хорошо поняли. Слишком хорошо. Лафисон с усмешкой дернул губою, прерывая контакт. Это не то, что хочется обсуждать. Не то, в чем можно утешить. Не то, в чем хочется, чтобы тебя утешали. Но это то, что делало их еще ближе. Как-то пронзительно близкими. Так что, пока рот не заткнут, продолжил он, шутливо улыбаясь, как ни в чем не бывало, им можно воспользоваться. А нельзя ли как-нибудь без Мардж? Тетя, предельно равнодушно, но довольно настойчиво поинтересовался он. Без тети Мардж, машинально поправила его Петунья. К сожалению, сначала она, потом снова ухватила Дадли за руку и потащила по улице. Давайте быстрее, я не знаю расписания поездов. Осталось только заночевать на вокзале. Поговорим по дороге. Резко оборвала она Лаки, только намеревавшегося снова открыть рот. Так они и шли молча, пока не добрались до стоянки такси и Петунья не запихнула их в машину. «Кинг-Кросс», — заявила она водителю, усаживаясь последней. «Гарри, я знаю, как она, как вы друг друга не терпите». Она наконец повернулась к племяннику. «Но это всего на 2 дня. У нас денег только на дорогу. В понедельник откроется банк, и мы снимем какое-нибудь жилье, или поживем в гостинице, или, в общем, где-нибудь, как-нибудь». Она говорила сбивчиво и нервно, постоянно поджимая губы и тряся головой, видимо, разрываясь между нежеланием объясняться и необходимостью это сделать. Мальчик молчал. Его обуревали почти такие же чувства, борьба между необходимостью и нежеланием, очень большим нежеланием. «Ну, можно же потерпеть каких-то два дня». Петунья неожиданно взвизгнула так, что водитель к ним обернулся. «Простите», – пробормотала она ему, моментально сникнув. «Можно потерпеть два дня?» – просто переспросил Лаки. Ему не нравилось возникшее ощущение обреченности. «Ты ее не знаешь», – совсем тихо прошептал мальчик. «Она будет постоянно унижать, и потому, как мальчишка сжал губы и замолчал, понял, ответа не будет». «Потому что его и не надо». Ответа. Лаки почувствовал разливающуюся внутри досаду. «Ну, и скажи мне, избранный, почему после победы и стольких усилий мы вновь на том же самом месте?» «Нет, я знаю, так в жизни бывает. Ты все гениально планируешь, и выложишься по максимуму, и все идет точно по плану, а потом, бац, и ты опять в той же, в том же, ну, в общем по уши». Он зло рассмеялся. Досада все росла и росла, он уже слов не мог подобрать, по крайней мере, приличных. Но только это явно не тот случай. «Вот как ты думаешь, почему такое случилось?» Он строго и зло поглядел на мальчика. «Потому что мы потратили магию, а почему мы ее всю потратили? Может, потому что кто-то считал, что это уже все враги, но кое-кто и не подумал предупредить, что вовсе не все». Лафисан уже по-настоящему злился. «Но ты же не спросил». «Защищаясь», — закричал в ответ Гарри. Трикстер вдохнул и выдохнул. Вдохнул и выдохнул. И, наконец, неохотно отозвался. «Верно, не спросил». Признание далось ему нелегко, но продолжать очередной скандал со взаимными обвинениями и соответствующими отраженно усиливающимися чувствами хотелось еще меньше. Мальчик смотрел на него внимательно и немного растерянно. То ли не был готов к такой быстрой сдаче, то ли ожидал какого-то продолжения, какого-то объяснения. Лаки мог наврать ему просто с три короба. Что это испытание было такое? Проверка на сообразительность и предусмотрительность. И что мальчишка ее провалил, и потому теперь будет расплачиваться. Да, да, легко. А самому выглядеть владеющим ситуацией, способным запланировать подобное в целях воспитания, остаться правым и непогрешимым, не ошибающимся. НКГДА, как отец, что бы ни сделал и что б ни сказал, он вздохнул. Он слишком хорошо знал на себе эту незыблемую вечную правоту, и точно не хотел этого мальчику. Потому что мальчишка хороший и близок ему, и, пускай это действительно будет другая история, к тому же, не страшно совсем, он уже это делал. «Я тоже могу иногда ошибиться», — Лафисан с досадливым сожалением пожал плечами. «Иногда», — лукаво заговорнически подчеркнул он, приложив палец к губам в знак молчания, — «очень редко и очень фатально. Сперва потому, что не оценил ситуацию и не просчитал последствия, затем потому, что недооценил противника и тоже последствия не просчитал, а вовсе не потому, что мир чудовищно жесток в своей несправедливости, и фортуна с завидным упорством играет на стороне противника. Скорее всего, ты ведь прав в этом, Хэш, вот скорее всего. Ну, ладно, сейчас это точно не так критично», — хмыкнул он, прогоняя невеселое осознание и подбадривая мальчишку. «Попробуем как-нибудь выпутаться. Но ведь у вас есть деньги, тетя», — с язвительным упреком заявил он Петунье, скосив глаза на рюкзак. «Есть. Я позаботился, и у вас осталось кое-что, что можно». Но она шикнула на него, указав глазами на шофера. Пришлось терпеть до вокзала, и они молча смотрели в окно на проплывающие мимо каменные дома, витрины магазинов, сплошной поток машин, спешащих куда-то по своим делам пешеходов. То тут, то там мелькали красные телефонные будки, встречались двухэтажные автобусы. Лондон. Такой типичный английский Лондон, каким Лафисан его когда-то видел в рекламном буклете, который от скуки листал в своей камере. Кажется, он тогда собирался объездить весь мир. Когда это было? Они высадились возле вокзала, и Петунья опять попыталась схватить их руки, но на этот раз не дался и Дадли, заявив, что он тоже не маленький. «Хорошо, тогда идите быстро». Она развернулась и поспешила в направлении касс. «Мне не жалко украшений», — заявила она, скосив глаза на племянника, как только он поравнялся с ней. «Мне вообще уже ничего не жалко». Она бы, наверное, сорвалась в истерику, если бы не толпящиеся вокруг люди. Но уже поздно, и ломбарды закрыты, а завтра – выходные. Петунья посмотрела на него как на ничего не смыслящего капризного ребенка, каким он в ее глазах и был. «Это так?» – Бог вопросительно посмотрел на Гарри. «Не знаю», – пожал плечами мальчик. Незнание мира по-прежнему делало их уязвимыми. «К какому-нибудь ростовщику на дом?» – попытался он уцепиться за последнюю возможность. Она остановилась и пристально посмотрела на него. «Знаешь», – произнесла она отрешенно задумчиво, – «иногда я думаю, что ты свалился к нам из какого-то другого мира». Лафисон напрягся. Вот это было уже совершенно нехорошо. Такие догадки могут завести. Но он даже не успел додумать свою мысль, как она выдала. «Хотя ты и есть из другого мира. Пусть и вырос у нас». Она выискала свободную кассу и через пару минут отошла от окошка с тремя билетами. Сложила их в сумку и вроде бы вскользь взглянула на Гарри. Вот только Лаки готов был поклясться, что в этот момент в ее глазах промелькнуло мрачное торжество. «Да она же мстит!» Лафисон чуть было не рассмеялся. «Вот так, потеряв все, лишившись дома, мужа, привычного мира, по горло в проблемах и неприятностях, злорадствует просто из-за того, что принудило его ехать туда, куда он очень не хочет. Ну, разве это не мелочно, и разве это не знакомо?» Он саркастически хмыкнул. «Ну, не хватало еще иметь родственную душу с Петунией Дурсль. Какая милая все-таки смертная, а ведь он ее даже жалел. Ну, почти жалел. Хотя, понятно, что тараканов и прочее она позабудет не скоро». Гарри почувствовал перемену настроения Лаки и поднял на него глаза. «Ты что-то придумал?» — с надеждой спросил он. Придумал? О, да, я придумал. Мы едем на казнь», — объявил тот с почти веселым задором. «Почему?» — растерялся мальчик. «Потому что перевести все в шутку — это единственное, что он сейчас может сделать, в игру. Иначе они друг друга ввергнут в пучину самых отвратительных переживаний. И кто в этом все-таки должен быть лидером? Потому что мы ошиблись с оценкой противника», — развел Бог руками. Он упорно не позволял усмешке сойти с лица, при этом растратив весь стратегический запас. «Но, Лаки, мы можем сбежать и остаться ночевать на вокзале. Стражи не дадут», — отмел такое предложение Лафисон. «Ну, так заставь ее, ты же можешь, нечем. Твоя заставлялка», — он вновь иронически развел руками, — «разрядилась. Но ведь она этого не знает, можно напугать. Скоро узнает», — вздохнул Бог с философским пониманием неизбежности. Он опустил их взгляд на штаны, ставшие мешковатыми и какими-то грязно-зелено-бурыми, перевел глаза на ставшими ему непомерно большими ботинки, в которых уже приходилось идти с напряжением, чтобы не спотыкаться, выставил вперед руку, чтобы мальчик смог оценить удлинившийся, растянувшийся и тоже побуревший рукав. «У магии тоже есть свои недостатки, это такая штука». Он досадливо-шутливо покачал головой, что карета может вновь превратиться в тыкву, а платье, в лохмотья в самый неподходящий момент. «Не читал, ясно. Тогда», — начал Гарри, он явно не собирался сдаваться. «Довольно», — весьма резко остановил его Бог. «Все, что ты можешь придумать, я продумал не на 2, а на 10 ходов вперед. И нет, мы не будем пугать тетю последствиями, когда магия восстановится, потому что это повлечет за собой спор, дискуссию, в которой ты будешь выглядеть очень позорно, очень трусливо. Мы недостаточно показали ей, насколько ты не хочешь туда ехать, насколько ты боишься. Так очевидно показывать свою слабость уже само по себе унизительно, чтобы там впереди не грозило. Потому что, если тебя унижают и ты бессилен, это одно, но если ты сам даешь повод...» Бог презрительно скривился. «Недопустимо. И потому...» Он вновь принял задорно-задиристый вид. «Когда проиграл и из ловушки нет достойного выхода, то мы просто едем на казнь. И я вроде учил тебя, как при этом надо держаться». Лафисон испытующе посмотрел на своего ученика. «Вот именно», — одобрительно прищурился он, когда Гарри поднял голову, расправил плечи и выпрямил спину. «И только так, и хоть в цепях, хоть в лохмотьях, их поезд уходил с последней платформы, так что им пришлось перейти через ту самую, с номером 9. Лаки, ты помнишь где?» — завертел головой Гарри. Ему очень хотелось отвлечься. «Помню», — насмешливо переспросил Бог. «Я вижу», — и он указал кивком на кирпичный барьер возле кассы. «А почему я? Мы ведь одними глазами смотрим». На лице Лаки отразилось довольно насмешливое превосходство. «А почему мы по-разному одними и теми же руками деремся? Кидаем ножи, рисуем, колдуем по-разному одной магией, опыт разный. Научи меня тоже», — потребовал мальчик, нахмурившись. Лафисан хмыкнул и еще раз внимательно посмотрел на стену, на то, как вблизи почти незаметно колышется воздух, будто нагретый пламенем невидимой свечи, на немного искаженные линии стыков между кирпичами, на совсем чуть-чуть сдвинутые залегшие тени, и понял, не научить, это действительно опыт, уже без всякой насмешки пояснил он, есть то, чему можно научить, а есть то, чему можно только научиться, просто, увидишь таких штуковин штук, 200, 30 и поймешь, когда это будет, расстроенно пробормотал Гарри, а если их письмо вообще не придет, плевать, зло улыбнулся Бог, еще 2 месяца, и отсюда отправится поезд, и эта штука откроется, даже если не придет никакого письма, то мы просто пройдем туда сами, это будет 1 сентября, очень скоро, примечание к части, 16 краткое день, 27 июня, 4 дня после дня рождения Дадли, 80 неприятностей эту мы переживем. В деревню Марш они приехали уже в сумерках. Долго шли по дороге мимо домов с большими садами, теплицами, цветниками и клумбами, затем перешли какую-то речку. Наверное, можно было сказать, что здесь красиво, если бы кто-то из них еще был в состоянии подобное оценить. Но они просто молча двигались, как усталые и голодные погорельцы. Впрочем, как в их случае действительно было излишним, но все, как известно, заканчивается, и они с облегчением остановились перед домом, тоже окруженным большущим цветущим садом. На кованой калитке красовалась табличка «Осторожно, злые собаки» и злая хозяйка, шепнул с отвращением Гарри. Петунья уже готова была позвонить, но в последний момент обернулась, привычно критически оценивая стоявших возле нее детей, и только тут заметила, а ты вовсе не на дизайне и трудах это делал, констатировала она, оценивая плачевный вид племянника. Да, магией, спокойно подтвердил ее догадки Лаки, пора ей уже привыкнуть к этому слову, и к этому способу. Тогда, она запнулась, как будто предложить нечто подобное было для нее сродни посоветовать воровать. Тогда ты не мог бы привести все это снова в порядок, не мог бы, отрезал он. Я силы берегу, Лафисан кивнул в сторону дома, а то мало ли, он нехорошо улыбнулся. Вы уж, постарайтесь, тетя, чтобы все прошло хорошо. Она, кажется, собиралась что-то возразить, но потом только сокрушенно кивнула и нажала звонок. Иду, иду, послышался голос хозяйки. Им навстречу вышла тетушка Марш, краснолицая, внушительной комплекцией дама, очень похожая на дядю Вернона. У нее были даже усы, правда, не такие пышные, как у дяди. К груди она прижимала старого, угрюмого бульдога. Остальные псы, около 20, рассевшись под деревьями, недобро посматривали на гостей. «Петунья!» — хрипло гаркнула тетушка, отпирая калитку. Тетушки поцеловались. Марш прижалась массивной челюстью к впалой щеке миссис Дурсль. «Дадли, мой медвежонок!» Устремилась она к кузену, желая потискать и поцеловать, но, увидев заклеенный и перевязанный глаз, резко затормозила. «Это то, о чем ты мне говорила, Петунья, ужасно, просто ужасно, такие несчастья на вас свалились!» И она вручила Дадли 20-фунтовую купюру. «Компенсация за несчастье?» — хмыкнул Лаки. «Обычно за поцелуй», — ответил Гарри с неприязнью. А то стал бы он бесплатно терпеть ее объятия. Я видела по телевизору, продолжала взволнованно басить тетка. Вас показывали. Я просто трубку оборвала, но у вас не работает телефон. И, как назло, полковник Фобстер уехал погостить к внукам, так что ни на кого было оставить собак. Ну, идемте в дом, там все расскажете. С Гарри она даже не поздоровалась, да еще попыталась пристукнуть его калиткой, когда он в нее проходил. Благо Лаки был наготове и вовремя увернулся. Они шли по дорожке, а собаки провожали их недобрыми взглядами. 2 или 3 даже начали утробно рычать, когда Гарри проходил мимо. «Не бойся, не злись, постарайся быть максимально благожелательным», — напутствовал Лаки. «Собаки настороженно относятся к магии. Сейчас ее у тебя нет, так что это не станет причиной агрессии. Но они эмпаты, отлично считывают эмоции и твое к ним отношение». «А еще они чувствуют отношение хозяйки к гостям», — добавил он про себя, но вслух не сказал. Мальчишка и так храбрился изо всех сил, не стоило нагнетать. «Собакам не нравится его запах», — по-своему прокомментировала поведение своей своры Марш. «Еще бы, такой неопрятный и грязный. Ты не виновата, Петунья, что мальчишка неисправим», — утешила она вздрогнувшую невестку. «Что поделать, коль он уже родился с гнильцой, и неисправим». «Чудесное начало, ну просто ведь замечательное». Гарри тревожно посмотрел на него с выражением «А я же говорил, При входе в дом тетушка вновь постаралась покрепче приложить его дверью. Эти всего лишь 2 дня оказались самыми отвратительными из всего проведенного в этом мире времени. А, может быть, и не только в этом. Зловредная смертная умудрилась пройтись по всем болевым точкам, начиная от ненужных приемных щенков, которых следовало вовремя утопить, усыпить или выбросить, и заканчивая уверенным прогнозом ему вырасти неудачником и окончить свои дни в тюрьме. Между этим она хорошо потрепала темы позора семьи, дурной наследственности и черной неблагодарности. Петунья честно пыталась ее отвлекать, тем более, что ей действительно необходимо было выговориться, но усатая туша с 3 подбородками между оханьем, аханьем и другими проявлениями показного сочувствия упорно возвращалась к теме Гарри, рекомендуя наиболее унизительные местные методы по его исправлению, потому что такие, как он, требуют особо строгого обращения, да и вообще он бесполезное, пропащее существо. «Мы договорились друг друга сдерживать», — напомнил он Гарри, и они действительно очень старались, чтобы не сорваться на что-то плохое, на что-то непоправимое, потому что магии у них пока не было, а вот ножи, ножницы и всякие другие колюще-режущие предметы в доме, конечно, имелись. Наверное, произойди этот визит в самом начале, этим бы все и закончилось. Но Локи не без удовлетворения заметил, что некоторые темы являются для него пройденным этапом и уже не цепляют, как раньше. Хесиш свою лепту внес, тем более, если об этом беспрестанно бубнить. Так что, на 2-й день, когда помесь йотунской скальной жабы с мидгардским бульдозером завела свою пластинку по новой, то на очередной вброс по поводу дурной крови, порочной наследственности и рождения бездна знает где и цверги не ведают у кого, он выдал, что для свободного мыслящего существа, способного развиваться, это никак не является определяющим фактором, а кто не понимает главного отличия человека разумного от собак, вот тот как раз все еще находится на ступени ближе к последним. Немая сцена с отвисшими челюстями от всех окружающих родственников с последующей небольшой передышкой явилась отличным вознаграждением за этот экспромт. Разрядка хорошо повлияла на Гарри, мальчишка от души посмеялся внутри. Впрочем, добрая тетушка быстро пришла в себя, перекинувшись на тему неблагодарности. «Я еще всех отблагодарю, тетя», — уверил ее бог, улыбаясь. «Как только будет возможность». Семейство опять ненадолго притихло, и слова, и улыбка оказались более, чем двусмысленными. Но только, к сожалению, действительно ненадолго. Ну да, теперь опять про позор семьи с бесполезностью. Да чтоб тебя, все-таки, семья еще будет гордиться мной, обещаю, не замолкает. Отбиваться становится все трудней, терпеть тоже. Ну вот, опять пошла тюрьма с неудачами. Так, нужно просто отвлечься, и отвлечь мальчика, который тоже начинает опять закипать. «Тебе сказку рассказать?» – предложил он и сам рассмеялся. Он и предположить не мог, что однажды соберется сделать нечто настолько нелепое. Про тыкву и карету, в глазах Гарри загорелся живой интерес. Он понимал, что Локи его специально отвлекает, и был этому рад. Про то, как нищая девица обманула принца при помощи магии, насмешливо уточнил бог. «Сам прочтешь?» «Нет, я расскажу тебе про Слейпнера». Примечание к части. 16-18 краткое день, 27-29 июня. 81 веселая асгардская сказка, чай. Про того коня, которого ты нарисовал, когда мы составляли витраж на дизайне. С 8 ногами, красивый, верно, кивнул бог. Ему было приятно, что мальчишка запомнил. Ну, слушай, однажды, начал он с тем предвкушающе таинственным видом, которым все сказочники настраивают своих слушателей, Асгард готовился отпраздновать день рождения царя, верховного бога Одина, хранителя 9 миров. Ну вот, довольно отметил про себя Лафисон. Еще ничего не сказал, а мелкий внемлет, открыв рот. И хорошо, не паскудную ж тетку все время выслушивать. А чем она, кстати, сейчас, ай, неважно. И, должен сказать, что это не просто был день рождения, а очень даже знаменательный юбилей. Поэтому все готовили для царя подарки. Прибывали богатые купцы и прославленные воины из многих миров с самыми удивительными дарами. По правде говоря, с дорогой и по большей части безвкусной чепухой. Впрочем, явить что-то новое и уникальное искушенным асгардцам действительно было непросто. Радужный мост, обеспечивающий связь между мирами, работал без передышки. На праздник были приглашены самые знаменитые барды и скальды. В дворцовом саду возвели пестрые шатры для гостей, а на королевской кухне готовили всевозможные яства для пира. Ну, все, растянул, как мог. Мальчишка слушает, развесив уши, но только переходить к сути придется. Ну и конечно, родные царя тоже готовились. И тогда Тор, старший, Локи на секунду запнулся, любимый сын и наследник, вообразил почему-то, что он великий асгардский некромант. Кажется, он выбился из повествования, но говорить об этом по-другому стало попросту невозможно, и решил по-настоящему всех удивить. Он пошел к матери и попросил, чтобы она помогла подобрать ему какое-нибудь заклинание. Заклинание, которое бы позволило ему использовать Мьёльнир. «Ты помнишь, что это? Я тебе говорил, да», — кивнул Гарри. «Молот, с которым можно летать, из сердца звезды. Вы из-за него на разные задания ездили, и потом Тору его подарили, а тебе?» «Именно», — прервал его Лафисон. «Зря, конечно, он начал эту историю. Одна другой ведь не лучше. Ему подарили его на 18-летие, а на момент нашего сказочного повествования Тору было 16, но он тогда уже с ним вовсю упражнялся. Мне все это очень не нравилось. Меня вообще всегда раздражало все, что касается Мьёльнира, а тут еще мать взялась ему помогать, да и вообще он полез, куда совершенно ему было не свойственно. Сначала меня задирал, что я мамина дочка и учусь у нее женским фокусом, хотя мы с ней это старались скрывать, а тут здрасте вам, сам туда же. Вообще-то, поначалу это было даже смешно. Я был уверен, что у него просто не хватит терпения, и опыта тоже. Его умения всегда ограничивались только сменой доспехов, что каждый асгардец умеет лет этак с пяти, и использованием врожденного дара, призыва грозы, гром, молнии, дождь. Еще иногда он способен распознать иллюзию. Со мной глаз набил. Понятно, что это все совершенно не то, чем можно похвастаться перед всеотцом и гостями. Мать это знала, конечно, и меня удивляло то, что она вообще на него тратит время. Это как если человеку, окончившему три класса, пытаться задачку из высшей математики подобрать, чтобы он блеснул ее решением перед профессорами. Вот только царица Асгарда не была бы собой, если бы она за что-то взялась и не сделала. Локи взглянул на Гарри, будто пытаясь понять, способен ли он осознать всю немыслимость произошедшего. Она для него что-то нашла. Это просто не вписывалось в мои представления. Мне стало до ужаса любопытно, что это вообще могло быть. А так как это должно было для всех стать сюрпризом, они никому не рассказывали. Поэтому я просто пробрался ночью в покой Тора и нашел книжку, благо она всего одна у него и была, да еще и лежала открытая на нужном месте, на заклинании. Я просмотрел его и все понял. Теперь бог выглядел просто очень расстроенным. Тору не нужно ничего было делать, ему нужно было всего лишь его прочесть, произнести вслух и как следует стукнуть Мьёльниром. Все остальное за него просто сделает молот. Лафисон замолчал. Дальше он мог просто солгать, сказать, что ему повезло, и Тор действительно просто ошибся. А мог впервые рассказать все, как было, всю правду. Вот только, поймет ли мальчишка? Мальчишка поймет. Не вместе ли с ним они радовались, испортив день рождения кузену? Я подумал, что это недопустимо, что это совершенно несправедливо, когда только из-за того, что у него есть эта штуковина, этот Мьёльнир, орудие с собственным интеллектом, дающие такую силу, такие возможности, что это абсолютно неправильно, что он еще и на моей территории при всех сделает что-то такое, из-за чего опять будет лучшим. И ты решил ему это испортить? Понимающе завороженно прошептал Гарри. Верно, выдохнул бог. Я просто взял и поменял два слога в тексте. Заклинание было длинным и сложным, он мог и сам ошибиться, но все же он не такой идиот, чтобы на это можно было рассчитывать наверняка. Я просто подстраховался. Ни он, ни мать не должны были ни о чем догадаться. Все должно было выглядеть так, что он просто не так заучил либо прочел. А потом, если бы проверили в книге, там было бы уже все на месте. И что, не получилось? Получилось, Лафисон кивнул, поджав губы. Все именно так и сработало. Гарри хотел спросить его, в чем тут подвох. Почему, если все получилось, Локи совершенно не радуется, но почему-то так и не решился, и спросил совершенно другое. А что это было за заклинание? Оно позволяло воскресить останки нескольких животных, слив их в одно, которое должно воплотить и усилить их лучшие качества. Ограничений было лишь два, особей должно быть не больше 8, и они должны быть одного вида. Ну, он и взял по максимуму, 8. Кости 8 лучших легендарных асгардских коней, которые даже похоронены были с почестями, как воины, собрал их в кучу, прочитал заклинание и шарахнул. во время церемонии вручения даров в центральном зале дворца. Передо всеми, в глазах Бога промелькнуло насмешливое предвкушение, он словно вновь вместе с Гарри проживал тот момент. «Я очень хотел, чтобы он провалился, чтобы ничего не получилось, и он опозорился. Там было столько народа». Он закатил глаза и покачал головой. «Перед матерью, а главное, перед отцом. Я очень рассчитывал, что у него просто ничего не выйдет. Все зависело от заклинания, а оно было неверным, и такое не может исправить никакой Мьёльнир. Но...» Бог развел руками, магия – это такая штуковина, что, если все сделаешь правильно, то можешь рассчитывать на результат, а если нет, то тут уже можно ожидать что угодно. И он все же родился. Жерепьёнка. Лаки пожал плечами расстроенно и растерянно. Маленький, хилый с восьмью ногами, еле живой. И все действительно стали смеяться. Голос Бога стал холоднее и жестче. Но не над Тором, тот все-таки что-то сумел, а над этим животным, которое било ногами и не могло встать. Оно выглядело совершенно нежизнеспособным, а я стоял и смотрел, как оно хочет подняться и падает, дергается и путается со своими ногами. Лаки прищурился, уйдя полностью в воспоминания. Лицо его сделалось отстраненно непроницаемым. Каким-то далеким фоном тетка вещала что-то об испорченности и никчемности, и надо было продолжать. Тогда мать сказала, что это пора прекратить. Один встал с трона и поднял Гунгнир. Гарри слушал, затаив дыхание. Он верил, что все должно было закончиться хорошо. На витраже Лаки конь был красивый и взрослый, но почему-то сейчас у него все сильнее колотилось сердце. И я понял, что если отец его сейчас убьет, то я всегда буду помнить, всегда буду видеть. Мне было 15, и я уже воевал, убивал. Но это... Он сокрушенно покачал головой. Это было совершенно другое. Этот маленький конь был совершенно не виноват, что он родился таким просто из-за того, что кто-то кому-то завидовал. И я тогда выскочил на перерез между ними, прямо между жеребенком и Одином, так что он в меня по инерции чуть копье не всадил. Я сказал, что я знаю, как это исправить. Это скверно все было, отец уже принял решение, а я влез. Он мог осадить меня при всех очень жестко, и я бы сам оказался в той яме, что готовил для Тора, по уши в общем, плохо. Но он лишь рукой махнул. «Забирай». Я присел возле жеребенка, положил руку на бок, успокоил магией. Он посмотрел на меня и затих. Это был такой взгляд. В нем было столько всего. А еще было чувство, что он понимал, что мной движет, что он знает, что в действительности произошло. Я взял его на руки и понес. Он был тяжел для меня, и, кажется, я выглядел с ним по-дурацки. Слишком поздно подумал, что надо было просто приказать отнести его мне на конюшню. Но мне почему-то не хотелось оставлять его, прерывать с ним контакт. Возможно, он бы снова стал дергаться. Я принес его и понял, что влип. Конечно, это было очень заманчиво, исправить то, в чем Тор якобы напортачил. И я действительно очень хотел помочь этому существу, пострадавшему из-за. Ты понял. Но я вообще не представлял, что со всем этим делать и с чего начинать. А у нас? О, у нас это очень паршиво, за что-нибудь взяться и не довести до конца. Очень позорно. И в глазах отца я бы потерял последнее уважение. Но я решил, что раз так, то я просто сделаю это. Разберусь. Чего бы это ни стоило. Он посмотрел на Гарри с тем самым упрямым вызовом, как это было тогда. Мальчик кивнул. Он знал, так и было. Если Лаки решил, то он сделает, чего бы ни стоило. А что дальше? Дальше, много всего, много книг, много магии и много работы, сплошное созидание. Он рассмеялся. Тебе интересно? Да, Лаки, расскажи. Ну, конечно, все лучше, чем словесные помои от тетки терпеть. И он рассказывал, как привел из табуна кобыл с жеребятами, чтобы наверняка обеспечить малыша молоком, как по-разному связывал ему ноги, чтобы тот перестал путаться, то соединял их попарно, то поочередно подвязывал лишнее, как непредусмотренные природой конечности хотел вообще удалить, но вовремя понял, что оставить его калекой – это совсем не тот вариант исправления, который он пообещал себе и другим, и как пришел к выводу, что недостаток нужно превратить в достоинство, и что только тогда это будет действительно ценно. Это был долгий путь проб и ошибок, успехов и разочарований, находок и изобретений. Он разрабатывал алгоритмы очередности движения ног на разных аллюрах, учил им коня, сперва просто помогая переставлять их руками, потом разработав сложную систему хлыстиков на подвязках, которые стимулировали или прерывали нужные движения. В год он поставил жеребца под седло. На зельях и специально подобранных травах тот рос быстро и выглядел рослым двухлеткой. И начался новый этап, они постоянно с ним падали. Падали при перемене аллюров, на поворотах и если конь вдруг шарахался, чего-нибудь испугавшись. И уж совсем не представлялось возможным на нем брать барьеры. Слипнир непременно цеплял препятствие хоть какой-то ногой. А уж как это забавляло других, ты и представить не можешь. Я, конечно, старался уезжать с ним работать подальше, но ведь всяко бывало. Натыкались, он невесело усмехнулся. Да и вообще, уже в самом начале все стали шутить, что я ношусь с этим конем, словно мамочка. Словно я его родил. Хотя, если на то пошло, то родил его Тор, его же творение. Ты сказал? О, конечно, сказал. Только толку. Стали дальше смеяться, мол, кто кормит и учит ходить, тот и мамка. А то ты будто не знаешь, как оно, когда против одного впятером. Он подначивающе понимающе глянул на Гарри. Все равно заклюют. Так что лучшие, он рассмеялся, это глухая защита. Вот только надолго моей все равно не хватило, Лаки недовольно вздохнул. Тор тогда начал мотаться с друзьями в Мидгард, и они, видимо, там продолжали зубоскалить по этому поводу, и в какой-то совместной попойке со смертными, с их безумными бардами, умудрились наградить такого. В общем, вернулись они совсем уже с чудной историей. Нет, бог поднял указательный палец, останавливая готового задать вопрос Гарри. Вот ее я уж точно не буду рассказывать. Даже не думай. Достаточно, что она дошла до меня. Я был в бешенстве. Да еще сразу после этого в очередной раз упал, передо всеми. Хотя, мне до сих пор кажется, что мне это подстроили. Вообще, мы иногда пугали друг другу коней, это весело. Только мой от этого падал. Так что, хорошо так по грязи пропахали тогда. Божественно рожденная многоножка опять в копытах запуталась. Вот как это звучало. Даже не знаю, кто это выдал, не успел еще встать. Да и занят был тем, чтобы до того, как распрямлюсь, успеть очистить себя и коня магией. Ну и все. Язык мой, враг мой, всегда был. Божественно рожденная многоножка на следующий год на барьерных скачках Асгарда придет первой, сказал я, выпрямившись. Вот там все и повеселимся. 82 веселая асгардская сказка, Ч2. Я подозвал коня. Конь мой узнал меня. Взял, да помчал. Белой дорогою, чистой подковой звеня, будет лететь мой конь. Птицей понад рекой, будет играть гривой разметанной. Он у меня такой, взрослым так просто, все знают они наперед. Ну, а подросток, пока еще он подрастет, искав пацаны, что так смотришь на меня, тоже считаешь безумным? Лафисон рассмеялся, в его глазах плясали зеленые чертики. Ага, кивнул мальчик, и в этом ага было столько восторга. Да на деле, я ничего особо и не усугубил. Уже само то, что я взялся за этого коня, столько возился с ним, убил уйму силой времени. Я понимал, что при таком раскладе уже недостаточно из него сделать обычную лошадь. Держать середнячкового уродца в Асгарде никто б не позволил. Единственным шансом Слейпнера на выживание было стать лучшим, доказать уникальность. И у него действительно была лучшая наследственность, о какой можно только мечтать. А его увечья я твердо решил сделать его главным достоинством. И год проработав с ним, я понял, что это возможно. Так что, он с довольной хитринкой покосился на Гарри, я не такой безумец, как некоторые воображают. Но, кое-что я все-таки переоценил. По молодости, он убеждающе лукаво прикрыл глаза, с самоиронией признавая, что новой, такой отважной, привычки признания своих недооценок, просчетов и прочих мелких и не очень ошибок еще не скоро предстоит поладить с немало противящимся этому самолюбием. Впрочем, если он решил, он делает. Конь, кое-как освоившись со своими конечностями, дошел до определенного уровня и почти перестал двигаться дальше. У меня хватало азарта с упрямством, чтобы с ним возиться часами, а вот его возможности оказались весьма ограниченными. Он просто был не в состоянии настолько быстро и так долго учиться. Уставал, забывал и снова путался со своими ногами. И падал. Я сопоставил масштабы работы со скоростью продвижения и понял, что мне не успеть, что нам просто не уложиться по времени. Лафисон глянул на мальчика, слушает, затаив дыхание, и сопереживает. И не в том, что у них общего, что пережил сам, а в том, что совершенно другое. И от этого хочется рассказывать дальше. Нет, он взялся об этом рассказывать только потому, что смертная пытается их морально размазать и надо отвлечься, а вовсе не потому, что ему надо поделиться, излить душу или еще подобные глупости и, слабости. Точно, в общем, продолжать биться в том же русле было бессмысленно. Но я уже однажды проходил этот путь. Признание, что звериное упрямство с готовностью разбиться в лепешку может ничего и не принести, сторам. Потому что там я начинал точно так же, больше часов тренировок, больше сил, больше упорства, и, без толку, пришлось привлекать совершенно другие возможности, магию. Здесь тоже, все, что я делал до этого, мог сделать любой другой при достаточном соображении. Пора было начать думать, как маг, что мешает мне выполнить поставленную задачу. Способности коня и ограниченное время. Причем, первое гораздо важнее, если он достигнет своего потолка, то хоть вечность тренируй, не поможет. Значит, с этим и будем работать. Конь не способен учиться и забывает, усилить ему эту способность и память. Путается в ногах из-за недостаточной, данной природой для меньшего количества движений, координации, улучшить координацию. Я уже знал, что мне нужно. Ментальная магия, магия разума. Бог посмотрел на Гарри, словно желая убедиться, что мальчишка понимает, о чем идет речь. Тот кивнул, хотя явно даже не слышал о чем-то подобном. «Я уже тебе говорил, что все направления магии охватить невозможно. Вот, и я этим тоже никогда до этого не занимался. Я не тратил время на то, что не могло помочь справиться с врагами и с братом. Но тут пришлось. Когда я пришел в королевскую библиотеку, нашел нужную секцию и заглянул в эти книги, Лафисон закрыл лицо ладонью и покачал головой, вспоминая, какие эмоции у него тогда это вызвало. Я понял, что это похлеще магии защитных полей, в которую я полез из-за Тора. Я не сомневался, что я во всем разберусь, но сколько это может потребовать времени. Еще повезло, что у меня в этой области действительно сильный дар. Мне мать не раз говорила, еще при работе с иллюзиями. Ну, а дальше опять, он рассмеялся, широко разведя руками. Много книг, много магии и очень много работы. Это, он задумчиво насмешливо глянул на Гарри, думая, с чем бы сравнить, на порядок покруче, чем стекло убирать. Вот так сидишь, положив руку животному на лоб, проникаешь в разум, перестраиваешь, меняешь, создаешь новые связи, садишься верхом, проверяешь, шаг, рысь, галоп, барьер. Падаешь, убеждаешься, что это все не то, и по новой. И так день за днем, час за часом. Он помолчал немного, но в сознании сразу попытался прорваться отвратный босок местной фурии. А потом он взял свой первый барьер, и, Лаки довольно и победно улыбнулся, я даже это отпраздновал. То есть побывал на пиру, даже не знаю, чему приуроченному. Потому что, я как вышел тогда с юбилея отца с жеребенком на руках, так на том для меня все праздники и закончились. Просто времени не было, Тор же тоже не ждал, наши с ним тренировки, так что была еще тьма работы по разработке щитов, и такой, очень серьезной работы, потому что, я уже вышел за пределы того, что можно было найти в книгах, приходилось каждый раз создавать и испытывать новые. Кстати, с конем я вскоре столкнулся с той же самой проблемой, все, что было написано, я изучил и испробовал, и, увы, этого не хватило. После ряда побед и успехов мы снова застопорились. Слипнир довольно легко брал барьеры, но делал это грязно. Мог зайти не с той ноги, мог задеть. Это уже было довольно неплохо для прогулок или охоты, но совершенно не годилось для скачки. Нет, не падал больше, но двигался как плохо выезженный и плохо обученный конь. После меня, мною, Лаки указал на себя ладонью и, прикрыв глаза, покачал головой, показывая, насколько это нелепо и недопустимо. Я видел, что ему снова чего-то не хватает в мозгах, а я его сознание уже сходу рукой читал, да я его вообще знал на память. И я видел, что привел его просто в совершенное состояние, в лучшее, что вообще может создать его мозг. Ну, обратился он к Гарри с тем видом насмешливого превосходства, с которым любил задавать ему каверзные вопросы. «Как ты думаешь, что я тогда сделал? И вообще, что нужно делать в таких случаях?» «Я не знаю, Лаки. Я не знаю, что нужно делать, когда ничего нельзя сделать». Мальчик смущенно рассмеялся получившемуся каламбуру. «Нет, ты знаешь. Потому что я тебе это уже говорил. Подумать как маг, именно. Понять, в чем ограничение и устранить. Если сознание больше не улучшается при данном мозге, то что надо менять, верно? Понимал бы ты что-то в компьютерах, я бы тебе объяснил, но ты только в танчике и Супер Марио можешь играть». Бог рассмеялся. «Ой, да ладно мальчишку цеплять, он и до танков дорвался, только когда к нему пришел Лаки. В общем, был бы ты программистом, я бы сказал, что сколько ни бейся над быстродействием программы, наступает момент, когда дальше уже просто не позволит железо. И что тогда нужно сделать? Это же очевидно. Ну да, это теперь очевидно. И с высоты прожитых лет действительно кажется очень простым и логичным. Но не тогда, когда он был в полном загоне. И что следует дальше? Много книг, много магии и много работы, улыбнулся Гарри. Лаки даже рассказ сумел немного превратить в игру, хотя видно было, что он все равно обо всем этом переживает. Вот теперь мне нравится, как ты мыслишь. Будешь знать, что делать, когда ничего нельзя сделать, вернул он ему весело его каламбур. Так что мне пришлось лезть в целительство. Я, конечно, умел оказать простейшую первую помощь, как физическую, так и магическую. Это очень ценно в бою, но и то не особо. Мы использовали целительные камни, их всегда было в избытке, а при серьезных ранениях просто спешили переправить пострадавшего через радужный мост поскорее в Асгард к настоящим целительницам. Так что, можно сказать, это совсем для меня было ново. И когда я пришел в нужную секцию, и он снова со смехом повторил тот же жест, закрыл ладонью лицо, целительство повреждений мозга. Чудесно, вроде как то, что нужно. Вот только, чтобы там разобраться и что-нибудь начать пробовать, пришлось. Лаки сделал круглые глаза и ехидно сжал губы, показывая Гарри, что если он думает, что все так просто, то он не очень-то умный мальчик. Основы целительства, целительство травм, анатомия мозга, физиология мозга, повреждения мозга. Ну, чудесно так, да, он уже откровенно смеялся над собою тогдашним. Да ты не понял ничего. Он еще веселее рассмеялся. Эти целительства, анатомия и прочее, естественно, были для асов, понятно ведь, что не для лошади. Так что, атлас строения мозга лошади мне пришлось самому составлять, препарировав одну павшую клячу. Ну, а дальше сравнивать и совмещать, брать оттуда, применять сюда, разбираться, много думать и пробовать. И, к тому же, все это максимум было для травм, а мне нужно было вносить коррективы, создавать нечто новое. Я опять вышел за то, что вообще могли дать мне книги. Так что да, он устало вздохнул, как будто делал все это совсем недавно, много магии и много работы. Стоит добавить, что это вообще-то мозг, и при ошибках бывают такие реакции. Он задумчиво расстроенно покачал головой. Я старался хорошо все продумывать, мне нельзя было его потерять, по очень многим причинам. Он помолчал, потом хмыкнул и тряхнул головой, вырываясь из воспоминаний. Ну, задиристо подначивающе спросил он мальчика, не хочешь узнать, чем закончилось? Ты победил? Гарри стряхнул с себя оцепенение, в которое его погрузил рассказ. А ты сомневаешься? Вскинув голову, рассмеялся бог. Он с сожалением вдруг подумал, что все-таки многого не рассказать. Просто не передать словами ни то волнение на старте, ни упоение скачкой, ни рев трибун, ни изумление зрителей, когда огромный серый конь с совершенно удивительной техникой преодолел все барьеры. И как описать то чувство нахлынувшего восторга, той гордости, когда понимаешь, что после всех усилий ты все-таки пришел первым. Такой чудесный момент, такой редкий, можно сказать, уникальный, когда он действительно почувствовал себя наконец счастливым. Очень ненадолго. Зачем бы я тебе стал рассказывать сказку с плохим концом? Гарри смотрел на Лаки и уже знал, что-то не так, как всегда, когда бог вроде бы радуется, а на деле произошло что-то совсем нехорошее. И что Лаки ждет, чтобы он об этом спросил? Хочет рассказать, но если не спросить, не расскажет. А что было потом? Сказку надо заканчивать вовремя, а то хорошего конца уже не получится. И бог опять рассмеялся, но уже гораздо зубастее и злее. Расскажи, Лаки, пожалуйста, тихонько попросил мальчик. А потом? Потом мы такие радостные, три победителя. Кстати, Тор был вторым, третий, Сив. Мы подъехали к ложе, где сидел всятец, за наградой, и он протянул свою царскую руку и, указав на Слейпнера, сказал: «Годный конь, приму». И я подвел к нему коня и отдал. Ну да, действительно, вот так подъехал и просто отдал. Коня, с которым не разлучался с момента того рождения, которого выхаживал и 2 года учил, в которого вложил столько знаний, сил и труда, душу, магию, без которого уже не представлял своей жизни, и который был привязан к нему, как собака. Провел передо всеми и отдал все отцу, из последних сил делая вид, что все совершенно нормально. Как же так, растерялся Гарри, он же отказался от него, убить хотел. сказал тебе забирать. Да, ну, надо же, я не один так подумал. Бог опять рассмеялся, теперь совсем уже зло. На деле, это вовсе не удивительно. Мы очень похожи, эгоисты, неблагодарные, позор семьи. Вон, тетушка что говорит, ты послушай. И потому оба совершенно не поняли, что имел в виду всятец. Ведь можно же все трактовать и по-другому. Он не отказывался от подарка, он действительно позволил мне его только исправить. И вот, я исправил, и он это признал. Передо всеми признал, как мне и хотелось. Куда уж большее признание моего вклада, царь взял коня для себя. Да я гордиться должен и радоваться. Пожизненно. Гарри слушал Лаки, и в голове у него был полный сумбур. От того, что можно считать и так, и эдак, и если считать так, это плохо, а если нет, то вроде как правильно, но ведь все равно плохо, потому что Лаки говорит одно, а его вид совершенно другое, и голос у него дрожит, и все, что там произошло, и все, как там все поступают, это все совершенно несправедливо. Несправедливо, что именно, здесь даже не подкопаешься. Лафисан горько усмехнулся и пожал плечами. Царь вообще может забрать себе все, что ему нравится, берет самые лучшие, несмотря на какие-то там чьи-то привязанности. Но кое-что все же не совсем справедливо, наверное. Все отца потом многие спрашивали, откуда такой чудный конь, и он всегда отвечал, это Тора подарок, и никогда, ничего, обо мне. 83, ближе к небу, или уже не натисовой, ну, вот, отвлеклись, а настроение-то паршивое, тетка вещает про то, как не любит худых и любит крепеньких. Ну, да, крепенькие они всегда лучше. Заткнулись бы вы, тетушка, лучше, потому как ну очень хочется разрядиться. И мальчику, видимо, тоже. Вон как волосы приподнимаются магией. Восстановилась. Фу, скелет, смотреть противно. Подобные особи встречаются и у собак. Год назад я велела полковнику Фабстеру утопить одного недоноска. Такой же был слабак. Все, смертная, ты доигралась. Потому что, оскорблять меня, это платно. Спасибо, Пхесиш, дорогой, я запомнил. Оскорблять другое существо всегда платно. Если оно от тебя зависит, то вдвое дороже. Тетка явно этих истин не знает. Но сейчас он ей выпишет счет. Всегда говорила, дурная кровь, дело безнадежное. Рано ли, поздно ли, она даст о себе знать. Мелкий злится, и он его уже не пытается сдерживать. Пусть, будет выброс, возможно, он снова получит что-то полезное. Если убьет, хорошо, очень ценное будет заклятие. С трупом он знает, как разобраться, натравит собак. Только мальчишка, с ним могут потом быть проблемы. Он никогда еще не убивал, и, возможно, с ним придется тогда. Я ничего не хочу сказать плохого о твоей семье, Петунья. Тетушка хлопнула ладонью величиной с лопату по костлявой руке миссис Дурсль, но согласись, сестра у тебя была никудышная, всю семью опозорила, сбежала с каким-то прохвостом, и вон смотрите, что получилось. У-у-у, про мать, это вообще уж за гранью. Эй, мальчишка, неужели ты будешь терпеть, да чтобы тебя раздуло, зашипел Гарри, с чувством выплеснув всю накопившуюся за два дня злость. Он стоял, запрокинув голову вверх и смеялся. Ай да мелкий, ну у тебя и фантазия. Тетушка, обращенная в громадный воздушный шар, болталась под потолком, выпучив свои крохотные глазки, и громко пыхтела. Неожиданный такой результат, настроение сразу стало отличным. Дадли, закрой окно, тетя, повернулся он к закрывшей ладонью рот Петунии, найдите в этом доме веревку и привяжите. Лаки, я не сдержался, заявил Гарри без малейшего раскаяния. Он чувствовал, что Бог совершенно не сердится, и правильно, хмыкнул тот, если бы я хотел, чтобы ты сдержался, я бы сдержал. «Что делать будешь?» Он указал глазами на болтающуюся возле люстры в полной прострации тетку.